4. Все дальнейшее для меня словно покрыто туманом. Что я помню? Лицо Федора Петровича без малейших следов какой-либо предсмертной муки. Лицо человека, наконец-то обретшего покой и познавшего блаженство отдохновения. Людей, теснящих свою квартирки. Возле постели, где он лежал в своем старом фраке с красной ленточкой ордена святого Владимира. Церковь, где мне разрывал сердце реквием. Кладбище на Введенских горах, куда стеклась несметная толпа народа. Шел в этой толпе и я с печальной торжественностью, обмениваясь короткими поклонами со знакомыми. На какое-то время рядом со мной оказался обер-полицмейстер Лев Михайлович Цинский, на которого я взглянул с недоумением. «Зачем он здесь?» Скользнув по моему лицу холодным взглядом, генерал отвернулся и с досадой сказал штабс-капитану своему спутнику. «Напрасно его сиятельство опасался беспорядков. Тут 1020, и все в горе. А в горе, друг мой, беспорядков не затевают. Я и казаков отпустил». «А вы, Лев Михайлович, хорошо его знали?» Штабс-капитан указал на плывущий над толпой гроб. «Ведь так и несут». «Так и несут? На руках? От самого Милютинского?» С невольно пробившимся в грубом голосе его изумлением заметил Цинский. «Нет, не знал». «Ты спросишь, отчего ж провожаю его в последний путь?» Сдержанные рыдания слышались возле нас. Голосила какая-то женщина. Елизавета Васильевна вся в черном шла, неподалеку склонив голову. — Вчера, — сказал оберполицмейстер, — принесли мне протокол. Порядок. Человек умер, полиция является осмотреть квартиру. Читаю. Нашли насильные вещи и другие необходимые предметы. Ни денег, ни ломбардных билетов, ни ценных вещей. Да. И хоронят на казенный счет. Господи, — подумал я, — что за человек он был? Затем уже возле могилы меня отнесло в сторону и прибило к низенькому, полному, едва переставляющему ноги человеку, от которого ощутимо пахло недавно потребленной водкой. Присмотревшись, я узнал в нем фельдшера пересыльного замка и даже вспомнил, как его зовут, Николай Семенович, — признал меня и он. — Август Казимирович, — взглянул на меня слезящимися, голубенькими, заплывшими глазками. — Вот ведь беда! Ведь это был... Эх, всякое слово ничего о нем высказать не может. Такое это был! И меня бронил за употребление... А я не мог сегодня не употребить и в память, и за все прочее, что навеки. Ах! — снова вздохнул Николай Семенович, распространив подле себя крепкий запах. — Иван Данилович мой куда-то подевался. Он оглянулся в поисках Ивана Даниловича и, вдруг увидев, кого-то дернул меня за рукав. — Гляньте, гляньте, вон справа от вас молодой человек с девицей, арестант вчерашний. Гаврилов, он как раз нашего с Иваном Даниловичем дежурство бежал, думали, он в Москве-реке потонул, а он и живой, и свободный. Федор Петрович за него сильно переживал. Я посмотрел внимательнее. Молодой человек с бледным застывшим лицом держал под руку прелестную девушку в черном платке. Вот он что-то шепнул ей, она кивнула на мгновение, прижавшись головой к его плечу. Он, скорее всего, еще не знает, что ему и его спутнице Федор Петрович завещал свой телескоп. Что ж, дай им Бог созерцанием звездного неба очищать и возвышать душу и успокаивать ее открывающимся взору зрелищем вечности. Гроб опустили в могилу, и тотчас о его крышку с глухим страшным звуком застучали комья земли. Когда подошел мой черед, я взял сухой желтоватый комок суглинка и бросил вниз. Гроб уж был покрыт землей, и мой комок упал на него беззвучно. — А я, сударь мой, вполголоса говорил кто-то своему собеседнику. — Вас уверяю, что это был святой жизни человек, чему в подтверждение нимб над его головой. Наблюдали сегодня в церкви на отпевании. Я медленно шел от могилы, куда только что опустили гроб с телом Федора Петровича, повторяя про себя. Нимб, нимбус, нимб. 2010-2011 годы. Конец книги. Январь 2013 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.